два француза берут приступом город. Когда известие об исчезновении Шульца дошло до Францевиля, первые слова Марселя были: «А что, если это только военная хитрость?» Однако, поразмыслив, он решил, что последствия этой хитрости привели к катастрофе Штальштадта. Это, само собой, исключает возможность подобного предположения, ибо оно граничит с нелепостью. Тем не менее, он говорил себе, что ненависть не рассуждает, а иступленная ненависть такого человека, как Шульце, может сделать его способным на все. Поэтому, что бы там ни было, Францевилю следует по-прежнему держаться на стороже. По настоянию Марселя Совет обороны выпустил воззвание гражданам Францевиля, в котором он призывал их не доверять лживым слухам, распространяемым врагом, с целью усыпить их бдительность. Воодушевленные этим призывом, граждане Францевиля удвоили свое рвение в работе и военной подготовке, решив, что это будет наилучшим ответом на любую вылазку врага. Но подробные сообщения в сан-францисских, чикагских и нью-йоркских газетах, описание финансовых и коммерческих крахов, вызванных катастрофой в Штальштадте, создавали такую яркую, убедительную картину, что сомневаться в истинности этого происшествия было просто нелепо. В одно прекрасное утро жители города доктора Саразена проснулись и почувствовали себя в полной безопасности, подобно человеку, который, пробудившись и открыв глаза, чувствует, что он избавился от страшного кошмара. Да, кошмар рассеялся. Никакая угроза не висит больше над Францевилем. Радостную весть сообщил францевильцам Марсель, который, наконец, твердо и безоговорочно убедился в этом. Чувство несказанного облегчения охватило всех. Люди пожимали друг другу руки, целовались, поздравляли знакомых и незнакомых, устраивали званые обеды. В городе наступил праздник. Женщины нарядились в лучшие туалеты, мужчины оставили земляные работы, прекратили военные упражнения, покинули лагеря. Все ликовали, радовались, сияли. Город словно вернулся к жизни после тяжелой болезни. Но больше всех радовался доктор Саразен. Этот благородный человек чувствовал себя ответственным за судьбу тех, кто с таким доверием и надеждой отдал себя под его покровительство и обосновался в его городе. Мысль о том, что он обрек этих людей на гибель, он, который думал только об их благополучии и счастье, не давала ему покоя. Наконец-то эта страшная тяжесть свалилась с его души, и он может дышать спокойно. Пережитая опасность теснее сблизила граждан Францевиля. Люди, принадлежащие к самым различным слоям общества, почувствовали себя братьями, живущими одними и теми же интересами. Каждый ощущал, как в душе его рождается что-то новое. Это новое было их новой отчизной. Они вместе страдали, вместе тревожились за нее и только теперь поняли, как она им дорога. Словом, работы по укреплению и обороне Францевиля, несомненно, послужили ему на пользу. Маленькая колония узнала, рассчитала и проверила свои силы. Она чувствовала себя более уверенной. Теперь уже никакой враг не застанет ее врасплох. Короче говоря, никогда до сих пор детище доктора Саразена не видело перед собой более блестящих перспектив. И удивительное дело, люди не забыли, кому они обязаны своим спасением, не остались неблагодарными. От имени всего города организатору защиты, молодому инженеру, самоотверженная деятельность которого дала возможность Францевилю приготовиться к нападению врага, была принесена публичная благодарность. Но Марсель считал, что дело еще не доведено до конца. «Тайна, окружающая стальной город, может еще заключать в себе опасность», — рассуждал он. «Я только тогда буду спокоен, когда мне удастся рассеять этот мрак и вытащить на свет эту тайну». И он решил вернуться в Штальштадт и во что бы то ни стало добиться разрешения загадки. Напрасно доктор Саразен пытался отговорить его от этой затеи. Тщетно старался он убедить Марселя, что это дело рискованное, опасное, что ему на каждом шагу может грозить какая-нибудь страшная неожиданность, что это все равно, что самому лезть в преисподнюю. Гершульце не такой человек, чтобы исчезнуть так просто. Он даже умирая не забудет о том, чтобы приготовить ловушку своему врагу. Нельзя даже представить себе, на что способно такое чудовище, — убеждал Марселя доктор. Вот именно потому, что я совершенно согласен с вами и допускаю возможность всего того, что вы говорите, дорогой доктор, — отвечал Марсель. Я и считаю своим долгом отправиться в Штальштадт. Это бомба, у которой нужно вынуть фитиль, прежде чем она разорвется. Я даже хочу просить у вас разрешения взять с собой Октава. Октава? — воскликнул доктор. «Да-да. Вы только посмотрите, какой это молодец. На него смело можно положиться, и я уверяю вас, что эта маленькая прогулка пойдет ему только на пользу». «Ступайте, дети мои, и да сохранит вас Бог», — с волнением сказал старик-доктор, обнимая Марселя и сына. На следующий день на рассвете Марсель и Октав, оставив позади пустынные рабочие поселки, подъехали к воротам Штальштадта. Оба были прекрасно вооружены, предусмотрительно запаслись всем необходимым, и оба твердо решили не возвращаться домой до тех пор, пока им не удастся раскрыть эту черную тайну. Они вышли из экипажа и пошли по дороге вдоль высоких укреплений города. И тут их глазам предстала мрачная действительность, которой так долго отказывался верить Марсель. Завод молчал. На беззвездном небе смутно вырисовывалась темная громада. Ни одного освещенного окна, ни зарева огней, ни вспышек искр, разлетающихся огненным снопом, ни газовых рожков, ни фонарей. Никаких признаков жизни. Безмолвие и мрак. Казалось, будто смерть витает над городом, а черные трубы торчат, как обугленные скелеты. Звук шагов гулко разносился в пустынной тишине. «Какое уныние!» — невольно вырвалось у Октава. «Точно по кладбищу идешь!» Было 7 часов утра, когда они подошли к главным воротам Штальштадта. На крепостном валу, где раньше стояли как столбы часовые, не видно было ни души. Но мост перед воротами был поднят, и Марсель с Октавом остановились на краю глубокого рва, метров 5-6 шириной. Они потратили не меньше часа, пока им удалось закинуть за железную перекладину ворот захваченный с собой канат. Наконец Марселю посчастливилось удачно закрепить петлю, и Октав поднялся по канату на высокие ворота. Марсель кинул ему одно за другим все, что у них было с собой, а затем и сам поднялся тем же путем. Перебросить тот же канат по ту сторону стены, переправить обоз и спуститься самим было делом нескольких минут. Они очутились теперь на окружном шоссе, по которому некогда шествовал Марсель, направляясь в сектор О. И тут тоже была пустыня и тишина. Прямо перед ними высились угрюмые заводские здания. Они глядели на них черными глазницами окон и точно говорили пришельцам: «Прочь отсюда! Какое вам дело до наших тайн?» «Пожалуй, лучше всего нам пройти к воротам О, я их знаю», — сказал Марсель. Они повернули налево и вскоре подошли к массивной арке, на которой посредине красовалась буква О. Тяжелые дубовые ворота, окованные железом, были закрыты. Марсель поднял с земли большой булыжник и, размахнувшись, ударил им в ворота. Ответом ему было только эхо. «Ну, марш на приступ!» — крикнул Марсель. Они снова принялись забрасывать канат на ворота и порядком измучились, прежде чем им удалось прочно зацепить его. Наконец они очутились по ту сторону стены на главном проспекте сектора О. «Стоило трудиться!» — с негодованием воскликнул Октав. «Берем приступом одну стену, вырастает другая. Третья? Что же это так до бесконечности?» «В строю не рассуждать!» — смеясь крикнул Марсель. «Вон, посмотри-ка лучше. Направо мой цех. Я с удовольствием загляну в него еще раз. Кстати, мы там захватим кое-какие инструменты и несколько динамитных шашек». Они вошли в громадный литейный цех, где начал свою карьеру в Штальштадте молодой эльзасец. Каким мрачным казался теперь этот цех со своими потухшими печами и покрытыми ржавчиной рельсами. Серые от пыли подъемные краны, словно виселицы, простирали вверх свои громадные разъятые руки. Это зловещее зрелище леденило сердце. Марсель поспешил увезти отсюда Октава. «Вот этот цех, пожалуй, будет интереснее для нас», — сказал он, направляясь по знакомой дороге к столовой, в которой когда-то обедал каждый день. Октав молча кивнул, но лицо его заметно оживилось, когда он увидел деревянную стойку и на ней целую батарею бутылок всех сортов и размеров. Тут же стояло несколько коробок с консервами самых прославленных фирм. Молодые люди спокойно расположились за прилавком и с удовольствием приступили к завтраку. Экспедиция еще только началась и подкрепиться не мешала. Закусывая, Марсель думал о том, как им проникнуть в башню быка. Перебраться через стену центрального сектора нечего было и думать. Эта стена была неприступной высоты и совершенно гладкая, без единого выступа, и при этом поблизости не было ни одного строения, ни одного дерева. Чтобы разыскать вход в нее, и, вероятно, единственный, надо было обойти весь сектор, что было далеко не просто. Оставалось одно – пустить в дело динамит. Конечно, это было весьма рискованно, так как можно было предполагать, что герр Шульце перед своим исчезновением позаботился расставить ловушки своим врагам, заложив где-нибудь мины для пришельцев, которые отважатся завладеть Штальштадтом. Но все эти соображения не могли заставить Марселя отказаться от того, что он задумал. Когда Октав подкрепился и отдохнул, Марсель предложил пойти прямо по улице, которая перерезала сектор О и упиралась в высокую каменную стену. «Что ты скажешь насчет того, чтобы подорвать эту стенку динамитом?» — спросил он. «Дело нелегкое, да ведь мы сюда не гулять пришли», — сказал Октав, готовый на любую попытку. Недолго думая, они принялись за работу. Им пришлось немало повозиться. Надо было обнажить фундамент стены, вложить в расщелину между двумя камнями сильный рычаг, раскачать его, выломать один камень, пробурить несколько небольших параллельных отверстий и заложить в них динамит. К 10 часам все было готово. Октав чиркнул спичкой и поджег фитиль. Марсель знал, что фитиль будет гореть 5 минут, поэтому он заранее присмотрел поблизости небольшой кабачок в подвале с глубоким сводом и толстыми стенами. Там они и укрылись в ожидании взрыва. Не без волнения считали они минуты. Вдруг здание и самый подвал покачнулись, как от землетрясения. Вслед за толчком раздался оглушительный взрыв, как если бы несколько десятков пушек грянуло разом, и через 2-3 секунды все кругом превратилось в груду развалин. Воздух содрогался от грохота обрушивающихся крыш, обваливающихся стен, балок и далеко разносил звон битого стекла. Наконец все стихло. Марсель и Октав вылезли из своего убежища. Картина, представившаяся их глазам, потрясла даже Марселя, хотя ему и не раз приходилось наблюдать действие взрывчатых веществ. Половина сектора О взлетела на воздух. Казалось, город подвергся длительному орудийному обстрелу. Полуразрушенные стены зданий обнажили внутренности цехов. Вывороченные балки, рамы, железные листы, груды битого стекла и щебня покрывали землю, а густые облака пыли еще носились в воздухе и медленно серой пеленой оседали на горы развалин. Марсель с Октавом бросились к стене. В ней зияла громадная брешь 15-20 метров шириной, а по ту сторону виднелся знакомый Марселю двор центрального сектора. Двор был окружен железной решеткой, но так как он теперь никем не охранялся, они мигом перемахнули через нее. И здесь их встретила та же мертвая тишина. Марсель обошел модельные мастерские, где он когда-то изо дня в день сидел над своими чертежами. В одном из кабинетов ему случайно попался на глаза неоконченный чертеж паровой машины. Это был тот самый чертеж, над которым он начал работать, когда его вызвали Геру Шульце. Проходя по читальному залу, он увидел знакомые книги, журналы. Все словно говорило о том, что жизнь шла здесь своим привычным ходом и вдруг почему-то внезапно остановилась. Наконец они подошли к внутренней ограде сектора О, и перед ними выросла стена, за которой находился парк Гера Шульца. «Придется нам, пожалуй, взорвать и этот заборчик», — сказал Октав. Возможно, только давай сначала поищем калитку. Может быть, ее можно будет взорвать простой петардой. Они перелезли через ограду и пошли вдоль стены. Иногда им приходилось сворачивать, обходить какое-нибудь здание, делать небольшой крюк, но высокая каменная стена все время была у них перед глазами. Путешествие это оказалось не напрасным. Через некоторое время они увидели низенькую дубовую дверцу, еле заметную в каменной кладке стены. Октав, недолго думая, достал бурав и быстро просверлил отверстие в деревянной калитке. Марсель заглянул в него и увидел пышную тропическую зелень цветущего благоухающего парка. «Одолеть эту дверцу, и мы у цели», — сказал он. «Да стоит ли тратить порох на эту деревяшку?» — фыркнул Октав и, размахнувшись, стал колотить дверь ломом. Она начала чуть-чуть поддаваться, как вдруг... Они услышали глухой скрип отодвигаемого засова и щелканье ключа. Дверь немного приоткрылась, придерживаемая толстой цепью. «Верда, кто там?» — раздался хриплый голос.